Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье. Действующие лица. Расстановка перед началом игры. Белые. Фигуры. Двойняшечка. Единорог. Овца. Королева. Король. Древний старик. Конник. Двойнюшечка. Пешки. Маргаритка. Выли заяц, устрица, лили, лань, устрица, шляпочник, маргаритка. Черные фигуры. Пустик, дутик, плотник, морж, королева, король, галка, конник, лев. Пешки. Маргаритка, скороход, устрица, тигровая лилия, роза, устрица, лягух, маргаритка.